Глава 69. Лика. Открываю глаза, и меня пронзает резкая головная боль. Череп растрескивается, словно он старая сухая коряга. В щепки, в пыль. Рукой ощупываю пространство вокруг себя. Холод, острая крошка, похожая на бетонную. Мелкий мусор. Воздух тяжел от запаха сырости и затхлости старого камня. От этого запаха сжимается горло. По спине бегут мурашки, и внутри рождается немой, но оглушительный крик. «Где я?» «Проснулась?» Женский голос звучит рядом. Почти надо мной, но в то же время как будто очень-очень далеко и отражается эхом от стен. Во рту ощущается неприятная сухость и горечь. Мне бы сейчас глоток воды. «Давай-давай, Лика! Ты и так проторчала в отключке почти всю ночь!» «Всю ночь?» Последнее, что помню, — встреча с Аденом в кафе и его просьба, показавшуюся мне безумной. Потом институт и заунывный препод. При попытке вспомнить дальнейшее, множественные стрелы пронзают мой мозг, и я до слез морщусь. Живот наполняется свинцовой тяжестью, и это пугает меня еще больше. «Ты кто?» Прохрипев, спрашиваю, пробую открыть глаза. В углу над потолком светит яркая лампочка, и она затрудняет весь процесс. «Не узнаешь?» Противно хихикает. Сейчас она ощущает власть, и это доставляет ей удовольствие. Напрягаю зрение. Сердце долбится в горле, мне тяжело дышать и говорить. Паника наступает с каждой секундой. Различаю стены, низкий потолок. Я лежу на чем-то вроде старого матраса, он, в свою очередь, на бетонном полу. К прошлым запахам добавился еще один. Он смутно знаком мне. И начинаю допускать мысль, куда меня могли привести. Но это тянет на бред или глупость. Последние дни я именно так себя и вела. Глупо. Теперь вот место моего заточения глупее не придумаешь. Скорее всего, мы в старой части завода, отдаленной, закрытой. Здесь пахнет гарью. Пробую встать, но мгновенно падаю обратно. Успеваю склониться к углу, как меня выворачивает наизнанку. Воды. Прошу. Понимаю, что недалек час, что я могу умолять о воде. Тяну руку в надежде получить кружку или бутылку. Но нет. Память, возвращайся. Какая же ты ничтожная. Это на тебя клюнул Ян? Разочаровал он меня. Раньше я считала его божеством, черным, мрачным, но богом. Но божество не может полюбить такое. Пинает меня ногой и отходит. Подозреваю в тот угол, где висела лампа. Кристина. Наклонившись над ложе своей рвоты, зажимаю между пальцами края матраса. Ногтями задеваю и царапаю толстый бетон. Я стою на коленях и смотрю в глаза той, кому нещадно ревную своего Яна. «Что смотришь?» — грубым тоном спрашивает. Меня колотит от ярости. Были бы силы, я бы вцепилась в волосы этой мрази. Но сил нет, а рисковать монстриком я не хочу. Кто знает, на что способна эта тварь? Как я здесь оказалась, и где мои вещи? Горечь в горле делает голос сиплым. Кристина играючи вздыхает, глядя на свой маникюр. Невольно смотрю на свой. Ты разве не помнишь? Устремляет свой ядовитый взгляд на меня, но я стойко его выдерживаю. В моей крови Ян, он сам мне так сказал, даже выгравировал на кольце. Я жду объяснений. Вставать не пытаюсь, но усаживаюсь и прислоняюсь к стене. Смотреть на Кристину снизу вверх — не лучшая идея, но вновь упасть и проблеваться на ее глазах не заставит никто. «Аден тебе объяснит», — подумав долгую минуту, отвечает. «Рыжий. Встреча в кафе. Он просит меня помочь ему сбежать. Я категорически отказываюсь. Сообщение, которое получаю по пути домой». Вспышка головной боли накрывает вновь от попытки вспомнить. И когда он появится? Когда надо будет, тогда и появится. Чувствую новую волну тошноты, укладываюсь обратно на матрас. Он не пахнет старым саньём, что воспринимаю в своем положении как плюс. Прикрываю глаза и настраиваю себя на лучшее. Попытки вспомнить последние свои часы оставляю до появления рыжего. Сейчас сосредоточена на дальнейших шагах и на том, как мне себя защитить. Пистолет в рюкзаке, драться я не умею. дело труба. Ты же знаешь, что Ян вас убьет. Тебя и Адена. Говорю, растягивая слова. Он бы все равно нас убил, рано или поздно. Так есть маленький шанс сбежать. Отвечает легко, словно говорит не о своей жизни, а делится отзывом на новый маникюрный салон. Ее взгляд продолжает кружить по красным, как кровь ногтям. Сократить свою жизнь таким дурацким способом. А я еще себя глупо считала. Но вы меня переплюнули. Заткнись лучше. У нас с Аденом договор был только на присмотр за тобой. Про сохранение твоего личика девственно чистым не было и слова. В памяти всплывают картинки, как Кристина пришла ко мне в магазин нижнего белья, где я работала. Сначала она показалась мне ангелом. Только интуиция в конце встречи прожигала грудную клетку нехорошим предчувствием. Несмотря на желание продолжить бессмысленный разговор, замолкаю. Я буду защищаться и стоять до последнего. Слова Яна, да и Аркадия повернулись совсем в другую сторону. Я была уверена, что защита мне нужна была от Борзова, а вышло все в корне, наоборот. Рыжий появляется спустя долгое время. Меня успело вырубить, потому что проснулась я от громкого хлопка металлической двери. Такая обычно ведет в подвал. Отсутствие крошечного окна подтверждает мои догадки. Увидев лицо Адена, насильно опускаюсь в воспоминания. Машина Аркадия, пробка, взрыв на заводе и занятость Яна. Подъезд Аден. Прости, Лика, я думал, удастся этого избежать. Ублюдок. Что ты мне вколол? Не считаю нужным приветствовать Рыжего. Я успела посочувствовать ему, а он хуже гнида оказался. Трус. Ничего такого, что привело бы к смерти. Это не в моих интересах, Лика. Злость застилает глаза. Я вижу все в черно-красном свете, и вопреки боевому настрою слезы катятся водопадом. Конечности дрожат, и я понимаю, что мне страшно не столько за себя, сколько за монстрика. Не могу его потерять. «Ты давала ей пить?» — обращается к Кристине. Та хмыкает и отворачивается. «Ты не говорил, что нужно?» «Притворяешься дурой? Нам она живой нужна». Подумаешь, чуть помучилась от жажды. И кидает в меня бутылкой воды, где осталось 100 миллилитров, не больше. Плюю на то, как выгляжу, и выпиваю остатки жадными глотками. Не успеваю моргнуть, как последняя капля орошает язык. Мне мало. «Вещи мои верни», — смотрю на Рыжего из-под лобья. «Ты про телефон и пистолет? Придется попрощаться с этими вещами. Есть конспекты, принести?» «Какая же ты конченая мразь!» «Я был уверен, что ты поняла это еще в нашу первую встречу». Рыжий подходит мягкой походкой, как лис, прищуривается, наклоняется ко мне и проводит костяшками пальца вдоль скулы. Мои челюсти напрягаются, губы подрагивают. Высохшие дорожки слез вновь влажные. «И каков твой план? Я в обмен на твою свободу?» Сонно спрашиваю. «Или вашу свободу? Вы же и на метр не убежите. Поэтому ты поедешь с нами и будешь нашим щитом. Или собачкой на привязи, где любое движение со стороны Борзовых и ты с его бастардом окажетесь на том свете. Я знаю эту семейку достаточно давно, чтобы увидеть критическую зависимость в глазах Борзова, когда Ян смотрит на тебя. Он не допустит, чтобы с тобой что-то случилось, и будет жить уже по моим правилам. Помоги ты мне бежать, было бы все по-другому, Лика. Все.